50 тысяч я больше не хочу ничего. Убирайся. Убирайся к черту, или я созову всех своих рабов, — выкрикивал хозяин, заикаясь. — Ну, прости меня, извини, я вспылил. Бедность виноват. Любовь к сестре. Выслушай меня, мы столкуемся. Столковаться с таким, как ты? Ты ведь сразу бросаешься душить человек, — возразил сводник, уже несколько успокоившись и ощупывая шею. — Вон, вон отсюда. Спартаку удалось кое-как успокоить негодяя, и они пришли к такому соглашению. Спартак вручит ему тут же 2000 сестерцев с условием, что мирцы отведут особое помещение в доме, и Спартаку будет разрешено жить вместе с ней. Если через месяц Спартак не выкупит сестру, она опять станет рабыней. Золотые монеты сверкали очень заманчиво. Условие было довольно выгодным. Хозяин получал тут чистого дохода по меньшей мере 1000 сестерцев, ничем не рискуя. И он согласился. Убедившись в том, что мирцу поместили в удобной маленькой комнате, расположенной за перестилем дома, старик попрощался с нею и направился в Субру, где жил Трибоний. Он рассказал ему все, что случилось, и спросил у него совета и помощи. Трибоний постарался успокоить Спартака. Он пообещал ему свое содействие и помощь, сказав, что он похлопочет и найдет способ избавить Спартака от забот, даст ему возможность, если не совсем освободить сестру, то, по крайней мере, устроить так, чтобы впредь никто не мог обидеть и оскорбить ее. Обнадеженный обещаниями Трибония, Спартак пошел в дом Кателины и с благодарностью вернул ему свой долг 8000 сестерцев. Сейчас он в них не нуждался. Мятежный патриций долго беседовал со Спартаком в своей библиотеке. Говорили они, видимо, о делах секретных и весьма важных, судя по предосторожностям, принятым Кателиной, для того, чтобы посторонние не помешали их беседе. Никто не знает, о чем они говорили, но с этого дня Спартак стал часто бывать в доме патриция. Теперь их связывали узы дружбы и взаимного уважения. С того самого дня, как Спартак получил свободу, его прежний ланиста Акциан ходил за ним по пятам и надоедал ему бесконечными разговорами о шаткости его положения, о необходимости устроиться прочно и надежно обеспечить себя. Кончил он тем, что напрямик предложил Спартаку заведовать его школой или же снова запродать себя ему в гладиаторы, причем посулил такую сумму, какой он никогда не заплатил бы даже свободнорожденному. Свободнорожденными назывались люди, родившиеся от свободных граждан или же вольноотпущенников, от свободного и служанки, или от слуги и свободной гражданки. Не следует забывать, что кроме людей, попадавших в рабство во время войн и проданных затем в качестве гладиаторов, иногда в наказание за какие-либо провинности были еще и гладиаторы-добровольцы. Обычно это были бездельники, кутилы и забияки, погрязшие в долгах, не способные удовлетворить свои необузданные прихоти и страсть к удовольствиям, буяны, не дорожившие жизнью. Продаваясь в гладиаторы, они давали клятву, формула которой дошла и до наших дней, закончить свою жизнь на арене амфитеатра или цирка. Спартак, разумеется, решительно отверг все предложения своего прежнего хозяина и попросил ланисту не беспокоить его впредь своими заботами. Но Акциан не переставал преследовать Спартака и вертеться около него, подобно злому гению или предвестнику несчастья. Тем временем Трибоний, который полюбил Спартака, а может быть, имел и некоторые виды на него в будущем, усердно занялся судьбой мирцы. Будучи другом Квинта Гортензия и горячим поклонником его ораторского таланта, он имел возможность порекомендовать Валерии, сестре Гортензия, купить мирцу, которая была воспитанной и образованной девушкой, говорила по-гречески, умела умащивать тело маслами и благовониями, знала толк в притираниях, употреблявшихся знатными патрицианками, и могла быть полезной для ухода за ее особой.